look, you man. Jaja is coming. Добрый вечер. Добрый вечер всем слушателям радио Emotions FM. В эфире Bambata Crew. Сегодня специальный выпуск. Специальный выпуск, посвященный дню рождения моего напарника, другана, чувака, диджей Бритва. Диджей... Ман. Да, вот. С днем рождения. И, в общем, для Евгения мы с Анжу Рудковской подготовили небольшое такое поздравительное послание. Так что, дорогие друзья, начинаем, слушаем, наслаждаемся. Два словечка, кружевные голоса, невесомые помехи, словно рваные прорехи на душе моей плетеной. Ты танцуешь на картоне, телефонов министрели, поездов гудящих время. На вокзале запах моря, запах радости и горя. Он бежит, она стремится, все мелькает, суетится. В тишине бездонных взглядов только мы. И только рядом. Рад приветствовать всех. Это диджей Бритва, Bambata Crew. Вот, друзья мне и любимые сделали небольшой сюрприз. Ну, после сюрприза я отыграю свой Happy Birthday сет. D&B. Да, дорогие друзья, так что очень много всякого интересного. Стафа. Стену тяжелого и влажного воздуха. Даже время суток потерялось в этой природной непредсказуемости. Держась крепко за руки, боясь на мгновение расцепить ладони, они молча шагали в непроглядность настоящего. Взаимная тишина и диалог теплых рук позволяли им слышать и слушать звуки, которые могли хоть как-то сориентировать в этой слепой западне. Ноги аккуратно ступали по мшистой почве, чуть утопая в ее мягкой податливости. Запах леса и вовсе сбивал с толку, ибо деревья им так и не встретились. Несмотря на всю абсурдность и требовательную очевидность происходящего, никому так и не пришла в голову мысль изменить направление или тем более преисполнится неверие. И хотя по-прежнему признаков жизни со всеми присущими ей реалиями не было, в их ситуации солнечный свет, а также прочие объекты материальной действительности выглядели просто вымыслом или хорошо забытым страхом. О собственном существовании они знали и помнили только благодаря намертво сцепленным рукам, которые были единственным доказательством их причастности к жизни в том виде, в котором они привыкли ее воспринимать. В головах царила почти полная тишина, такая же, как и та, что тонкой высокой нотой пищала в ушах. Разговаривать смысла не было. Тем более, что это занятие обесценилось еще тогда, когда субъективностью своего содержания начало разжигать межлюбящих смертельную вражду. Спокойно и плавно двигаясь вперед, они рассекали туманность своего настоящего, скрытого полностью в них самих. Однажды это занятие стало целью – идти в неизвестность просто ради процесса, ради писка в ушах и жара заряженных ладоней. И вот именно в этот момент перед ними выросла стена. Поскольку туман и не думал рассеиваться, длину, высоту и ширину объекта вычислить было невозможно. Оба почувствовали, как между ладоней появилась едва ощутимая прослойка пота, по которой пробежал электрический импульс нервозности. После недолгого замешательства, продолжая молчать, они зашагали дальше. Однако истинной неожиданностью оказалось то, что они шагнули в разные стороны. Руки нечаянно выскользнули, и оба утонули в зыбкой густоте новых возможностей. Делать было нечего. Одному из них все равно пришлось бы заговорить. Но молчание не прекращалось. Они беспомощно водили руками, словно веслами, по невозмутимой глади настоящего, в попытке найти друг друга. Но, кажется, только дальше уплывали в разные стороны. Оба думали, почему он молчит, но не решались сами подать голос. Ведь это означало бы потерять равновесие взаимности, значило бы проявить себя зависимо. Так и не решившись заговорить, они продолжили путь поодиночке. Оба плелись вдоль стены, жадно прижимаясь к ней всем телом, не чувствуя ни холода, ни тепла, поглощая, жадно прижимаясь к ней всем телом и абсорбируя все шероховатости, все ощущения, которые хоть как-то напоминали им о жизни. Теперь настоящее выглядело так. В головах царила не кроткая гармония, а суетящаяся пугливая болтовня, которая своим шорохом заглушала все более отчетливое пение птиц, щелканье дождя по коже, их собственные шаги по мостовой, которые звонко отпечатывали следы, теперь уже настоящей потерянности и непонимания себя, его и всего мира. посмотрю на твою фотографию и засмотрюсь прямо в глаза, а потом растекусь взглядом по всему лицу равномерно и в жар бросит от такой родственности, от такого неизъяснимого состояния, когда любишь на рисковых глубинах каждую клеточку, и роднее просто нет. Слова бессильно вдыхаются и тают на выдохе нежностью, истомой и робостью какой-то даже. И я хочу сказать тебе «люблю», но словно школьница немею, краснею, смущаюсь, прячусь за свои игривые детские маски. Но ты так хорошо научился видеть меня обнаженной, что даже за тысячи слоев я как дюймовочка открыта твоим широким ладоням. Уткнусь лицом в объятия, прижмусь крепко, а время замирает, прислушивается к стуку сердец, и я слушаю. Тук-тук, оно бьется, он живой, вот так чудо. А еще я люблю его, и он меня любит, вот так чудо. Волнение неописуемое. Какое счастье заключено в этой простоте жизни. И я не могу принимать тебя как должное, потому что ты моя свобода, мой непременный человек. Богиня. пряны, цветы в венке навечно пьяны. И я бегу среди трав и звезд, и я ловлю их с неба горсть. Кричу, лечу, швыряю ввысь, и ты со мною поднимись. Взметнись головою синеокой, услышь в моей ладошке звоны, цикать жужжание и плач. Вдохни свободу, ночь и жизнь, почувствовать мы прикосновение, ее упругий, нежный стан и сердце частое биение. Оно ударом придавило с тобою нас в земле сырой, питавшую там солнце зной. И мы откроемся бессмертию, глотая жадно поцелуй, познав взаимность мгновения в любви, страстность и покой. Ну что сказать, спасибо вам огромное, мои любимые родные. Очень приятно. Все понятно. Да, ништяк, ништяк, мы продолжаем. Это было поздравление нашему дорогому, любимому Евгению Бритве. Вот, а теперь он нам покажет свой... Да, где раки зимуют, кто эти раки и почему раком, собственно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Дорогие друзья, все те, кто присоединились к нам только что, сегодня в эфире Vinyl Only DJ Britva Birthday Set. Вот, так что давайте подключаемся, поднимаемся, танцуем, радуемся. We'll be right back. Да, дорогие друзья, сейчас звучит, собственно, гимн Бомбата Крю, одноименная пластинка, 2012. Женька, как она называется? Расскажи, пожалуйста. А, это ShyFX, Бомбата, 2012, Back to the Core, 98 год, и Bonnie Records. То есть Ebony Records и Ebony... Ebony Records. Ebony Records. Ebony, да. Да. И это самое. Не сквернословим. Дорогие друзья, я бы хотел немножко, как сказать, отвлечься и проанонсировать близлежащие мероприятия, в которых мы будем участвовать. Значит, 4 числа, это будет пятница, день рождения DJ Бритва в клубе Flat. Значит, адрес я не помню этого клуба. Он находится на Гостинке, короче, около Мучного переулка. Ну, в общем, те, кто знает, те придут. Вот, приглашаю всех. Будет море разной выпивки и приятные люди, и хорошее настроение. Вот. Далее, я уже говорил и скажу еще раз, то, что 5 числа Sublime Union будет выступать опять же в клубе Flat. Так что приходите, будет много интересного. Наслаждайтесь жизнью. Итак, дорогие друзья, микс потихонечку подходит к своему логическому завершению. Вот, и тем, кто присоединился только что, те, кто не смог послушать, значит, все, ну, по крайней мере, в основном все миксы представлены на моей странице в статусе. Есть группа, короче, по которой вы можете зайти и по прямым ссылкам скачать все эти миксы. Вот, так что вперед, вперед, да. Да, еще раз поздравляем Евгения с днем рождения. Евгений, заключительное слово. Не, ну я еще успею пару слов сказать заключительно. Отлично. Tell me what you see. not to test unless you come from my heart. К сожалению, наша передача подходит к концу, но каждую среду с 8 до 9 Bambata Crew на Emotions FM, программа Vinyl Only, играем только пластинки, играем хорошую музыку, несем хорошее настроение. Всем peace. Thank you. so, so loud. Carol, I need it. Feeling so, so loud. To see.